Что ж, умирать он будет, глядя на Нири. Хотя этой радости его никто не лишил. Она стояла, прижав ладони к губам. По щекам прочертили дорожки слезы. «Прости, родная, что не справился, не остался с тобой до конца. Прости и знай, что я всегда любил тебя, с первого дня, как увидел», — прошептал он едва слышно. Потом улыбнулся шире и запел знакомую песенку, которая на диво подходила к моменту. «Если умирать, так с мужеством». «Ты воспой сегодня песню, свою песню, Менестрель. В схватке с огненным драконом не спасет тебя свирель. Очень сильно провинился перед жадным королем, что за бедняка вступился. Будешь ты казнен огнем драконьей пасти». Час пробил, врата открылись, затрубили в черный рог. Крылья в небе заискрились, суд был словно грязный торг. Доставал свою он скрипку, восхваляя небеса, что такую смерть за правду дарит Божья судьба. Но случилось, что и ждать никто из публики не мог. В розы аспид превратился, рухнул с грохотом у ног пред менестрелем. Вскоре стало нечем дышать, глаза начали слезиться. Миг уже не видел Нири, все вокруг заволокло дымом. Но он не чувствовал ни запаха дыма, ни жара. Прикрыл глаза. Все-таки было немного страшно, а еще больно. Как-то там Нири справится без него. Наверное, она бы никогда не полюбила шута. Но достаточно было и того, что любил он сам. Миг представил ее лицо, вспомнил ее улыбку, голос. Пусть он умрет с мыслью о ней. Но смерть не приходила. А еще вдруг стихли все звуки. Рев пламени, крики толпы. Осталась только тишина, вязкая и тягучая. Миг открыл глаза и ахнул. Он стоял в огромном лесу, деревья которого уходили так высоко в небо, что он даже не видел их крон. Он сделал шаг вперед и увидел, что ничего его не держит. Ни костра, ни веревок больше нет. А потом откуда-то сверху до него донесся голос. Грозный и могучий, он словно охватывал все вокруг. «Как ты оказался здесь?» Он поискал глазами говорившего, но не нашел. А голос потрясал, заставлял страшиться и трепетать одновременно. И Миг склонил голову. Он не знал, где он и что должно говорить, но все же попытался честно ответить. «Меня сожгли на костре, и вот я тут». Не стал жаловаться, не стал просить, ответил как мог. А еще попытался понять, где он. Но вместо всех звуков его окутывала только звенящая тишина и необыкновенный, чудный и дивный воздух. Дышалось полной грудью, и так хорошо и свежо было вокруг. А еще вдруг вспомнилось все плохое, что он натворил в своей жизни. Если он умер, а так должно быть и случилось, вряд ли ему здесь будут рады. Где-то он струсил, кого-то не защитил, где-то слишком горд был. Все, что казалось вдруг неважным, все мелочи, которые он уже и не помнил, все вдруг встало перед глазами, до последнего. И Мику стало мучительно стыдно. Как будто его увидели голым. Даже не тело, а всю душу. Он еще ниже склонил голову, не смея поднять глаза. И вдруг тот же голос ответил. «Твое время еще не пришло». И Мик почувствовал легкий ветерок, совсем легкий. А потом вновь вернулись все звуки. Он вдруг понял, что глаза его закрыты. Открыл их и увидел знакомую площадь и толпу народа. Только та смотрела на него, не мигая. Что стряслось? Миг пошевелил руками и ногами. Веревок не было, и одежда цела, не сгорела. Посмотрел вниз. От кучи дров остались лишь жалкие угольки. А с неба начинал накрапывать дождь, туша то, что еще осталось от костра. «Он жив? Жив!» Миг хмыкнул, поправил рубашку. Волной накатило облегчение и радость. Он сделал пару шагов вперед, а потом спрыгнул с помоста вниз. Толпа отхлынула от него. Кто-то бухнулся на колени, кто-то истово крестился, кто-то делал знаки, отвращающие беду, а кто-то все сразу. «Чего это они?» «Странные люди, ей-богу!» Мик улыбнулся. В стороне стояла Нири. Ее уже не держали, и она несмело шагнула к нему навстречу. В глазах ее было восхищение, и может ли такое быть... благоговение. Странное дело. Он ведь не совершил никакого чуда. Что они так смотрят на него? Однако сейчас было не до этого. Он подумает обо всем завтра. И Миг направился к Нире. Она стояла под дождем. Косы растрепались, под глазами залегли тени. Слезы прочертили дорожки на щеках, смешивались с каплями дождя. «Пойдем, промокнешь», — шагнул он к ней. «Миг!» Она бросилась к нему, обняла, уткнулась ему в плечо. От нее пахло чем-то таким неуловимым, цветами, лесными травами. Он неловко подхватил ее и прижал к себе, вдыхая родной аромат. И все же негоже стоять под дождем. Первый весенний дождь, надо же! Он усмехнулся, взял Нири под руку. «Пойдем, нечего тут стоять. Мало ли, крестьяне еще чего-нибудь придумают с его подаренной жизнью». Они медленно двинулись туда, где была привязана их лошадка, теперь одна на двоих. Мик подсадил Нири, потом запрыгнул на нее сам и пустил лошадь прочь из негостеприимной деревни. Он подумает обо всем потом. А пока надо бы переодеться и обогреться. Вряд ли их скоро ждет теплый прием. Они немного отъехали от деревни. Нири все время молчала, только всхлипывала. А он сам смущался, чего уж там. Наконец они спешились, и Мик занялся костром. Найти ветки, достать огниво. Ему было неловко, неудобно. «Мик!» — Нири легко дотронулась до его плеча. Он повернулся и пропал. Она стояла и так смотрела на него, что сперло дыхание. «Я так испугалась! Думала, ты умрешь!» И снова всхлипнула. Она молодец, еще стойко держалась. Мик снова прижал ее к себе. Это было легко и правильно, как дышать. Одно дыхание на двоих. «Я боялась, что не успею тебе сказать, как сильно я тебя люблю». Она гордо вскинула голову и посмотрела на него, сжав губы. «Такая красивая! Его красавица! Я не смогу без тебя жить!» «Что же ты делаешь, Нири? Он ведь всего лишь шут. Он не пара ей, совсем не пара». Но глупое сердце не желало молчать. «Я тоже, родная, я тоже». Ну вот, слова и сказаны. Глупые, опрометчивые. И все-таки единственно верные. Нири прижалась к нему, и так они и стояли вдвоем у костра. Пламя занялось, и теперь ярко горело, согревая. Дождь закончился, снова выглянуло солнце, а на душе было невероятно тепло. Так, словно он наконец-то сделал правильный выбор, наконец-то вернулся домой. Конечно, впереди еще долгий путь, но это все будет потом. А пока они есть друг у друга. «Нири!» Она подняла на него глаза. «Переоденься в сухое. Наверное, надо перекусить и отправляться. В ближайшей деревне спросим, сколько лиг до столицы». Она согласно кивнула, а Мик сделал, наконец, то, что так желал. Стер ее слезы. «Не надо из-за меня плакать, красавица. Я этого не стою». И улыбнулся. «Смотри, солнце вышло. Скоро уже и цветы распустятся. Хочешь, наберу и подарю тебе целый букет подснежников. У вас здесь растут подснежники, а, Нири?» Он дурачился и знал об этом. Но зато Нири перестала грустить, и на ее губах появилась робкая улыбка. Какая же она драгоценность! Сохранить бы ее, не сломать. Пока было тепло, они решили отдохнуть. Нири даже подремала у костра, доверчиво придвинувшись к нему. А Мик вспомнил вдруг, как они сидели в ледяном дворце вдвоем под шубами и пытались согреться. С этого начался их путь. Знал ли он, что так будет? Нет, он даже и предугадать бы не смог. Он смотрел на Нири, и ее бледное, почти белое от волнений и переживаний лицо, темные волосы водопадом ложились на плечи, и не мог насмотреться ее красотой. Такая она была невозможная, и неужели досталась ему? Мик вспоминал ее слова и краснел. Потом терялся, прикасаясь к ее щеке. Робко, нежно. Она так смешно морщилась во сне и не просыпалась. Его любовь, его родная. Глава 16. Нири. Этот проклятый день, казалось, никогда не закончится. Она старалась думать о чем угодно. О первых цветах, о птицах, что радостно распевали свои песни. О дороге, радостно манящей куда-то. Что угодно, лишь бы не вспоминать, что чуть было не случилось. Потому что при мысли об этом в груди рождался такой леденящий страх, что не было даже сил дышать. Тогда же она поняла, что не сможет жить без Мика. Он для нее как воздух. Не будет его и не станет воздуха, нечем будет дышать. Она старалась не вспоминать, и все же в дремоте к ней приходили кошмары. Она словно плыла по их волнам, снова и снова переживая то, что случилось. Снова видела, как Мика тащат на костер и привязывают к столбу. Снова ощущала беспомощность, а еще дикий ужас, сковавший по рукам и ногам. Снова слышала, как крестьянин, державший ее, произнес: «Нече тебе вырываться, а то и тебя пустим на костер». И она молилась. Творец, как она молилась! И когда дождь загасил пламя, а Мик живой и здоровый шагнул с помоста к ней, почувствовала такую радость, что казалось, уже от одной радости она сможет умереть. А потом снова и снова все возвращалось к тому моменту, как Мик горел на костре. Нири проснулась от собственного крика, забилась, вырываясь в чьих-то руках. И только услышав «Не бойся, родная, я рядом, все хорошо», поняла, что он действительно жив, а кошмары остались в прошлом. «Пора идти?» — спросила у него. Мик повернулся к ней и улыбнулся. Нири еще немного смущалась, совсем чуть-чуть. Девушка не должна первой признаваться в любви, но она не могла молчать. Казалось, промолчи она, и случится что-то страшное. Но Мик вел себя так же, как обычно, разве что нежности в голосе прибавилось, и это смущало. Она не знала, что делать, вроде супруга, а вроде и нет. Разве то, что сделал князь Литар, считалось за свадьбу перед Богом и людьми? Вряд ли. Скорее уж пародия на свадьбу. Но и из этого ростка вырос дивный цветок. Вот доберутся они до дома, и Нири выйдет замуж за Мика по-настоящему. А дядя будет посаженным отцом. И никто не посмеет им препятствовать. Не будь она Нириана Файерхоф. Если хочешь, можешь подремать еще немного. Ночью, конечно, холоднее идти, но тут уж ничего не попишешь. Вот доберемся до ближайшей деревни и поспим. Надеюсь, там-то никого не жгут. Мик хмыкнул. А Нири наконец-то совсем успокоилась. Это был тот Мик, ее, которого она знала и к которому привыкла. Ничего не поменялось, и он такой же, как прежде. «Нет уж, давай отправимся дальше, а то как-то совсем похолодало». Нири поежилась. Все-таки ночи были еще по-зимнему холодные, и как только солнышко уходило за горизонт, сразу воцарялась самая настоящая зима. Следующие полчаса, наверное, они тушили костер, доедали остатки ароматной похлебки, что Мик успел приготовить, но не пропадать же горячей еде, и собирались. Они достали теплые жилетки, что купили у купцов, и надели. А Нири еще и повязала на голову платок. «Все, теперь к дальней ночной дороге она готова», — подумала так и улыбнулась. Кажется, она заразилась от Мика, хотя и ничего особенного в этом нет. После перенесенного наступило такое облегчение, что шатало, как пьяную. А еще пары часов подремать было мало, очень сильно хотелось спать. Мик помог ей залезть в седло и направил лошадь вперед по дороге, прочь от негостеприимной деревни. А Нири только надеялась, что хотя бы к утру они будут в каком-нибудь селении. Хотелось поесть, согреться и поспать, чего уж там. А еще отчаянно хотелось отдохнуть. Все, хватит. Она, кажется, напутешествовалась на всю оставшуюся жизнь. Вернуться домой и сообщить дяде о своем решении. Наверное, он будет не против. Кажется, она задремала под мерное покачивание лошади и цокот копыт, потому что очнулась уже тогда, когда в глаза светило солнце, его первые просыпающиеся лучи. «Проснулась?» — Мик обернулся к ней. «Где мы? Селения не было?» «Нет пока», — покачал он головой. «Но, думаю, уже недалеко. Пахнет дымом, и звуки раздаются не совсем лесные». Нири прислушалась, и правда. В воздухе чувствовался запах дыма. А еще, едва различимо, на границе слуха казалось, что лаяли собаки. Через полчаса, наверное, они, наконец, въехали в небольшое селение. Намного больше, чем деревушка, где их так неприветливо встретили, немного похожая на Бендвар. Здесь точно должна быть и гостиница, и еда. А может, и одежду получится купить. Нири вдруг поняла, что если покажется пред дядюшкины очи в таком виде, то он вряд ли ее узнает и вполне может прогнать прочь. Поэтому дело за малым – переодеться самой и подобрать одежду Мику. Правда, переодеться можно будет и поближе к столице, а пока только заготовить одежду. И не мешало бы выяснить, сколько лик осталось до столицы. Так уж нестерпимо хотелось оказаться дома, в тепле и уюте. Копыта застучали по мостовой. Любопытные чумазые рожицы высунулись из окон, чтобы посмотреть, кто тут разъезжает в такую рань. Видно, гостей здесь давно не видели. Ну, значит, увидят. «Эй, любезный!» Обратился Мик к одному мальцу в окне, что казался постарше остальных. «Это вы мне?» Мальчишка даже изумился. Видимо, никто и никогда к нему так не обращался. «Да вам, вам! Где здесь ближайшая гостиница или трактир?» «Так вот, прямо по улице. Там в конце и будет. Дядька Том славные пирожки печет. Не пожалеете». «Спасибо!» Мик кинул мальчишке медяк. Тот просиял, захлопнул окно и бросился в дом. Не иначе, как прятать сокровища. Нири улыбнулась. А вскоре в конце улицы действительно показался большой добротный дом, на котором висела вывеска «У дяди Тома». Ну что ж, наконец-то можно отдохнуть. Гостиница ей сразу понравилась. Первая в ее родном королевстве. и сразу видно отличие. Здесь было тепло, уютно, а главное чисто. И умопомрачительно пахло пирожками. Так что у Нири даже слюнки потекли. Им выделили две соседние комнаты. Ее была большая и теплая. Окна выходили на двор, в котором весело играли дети. А большие занавески создавали вид почти домашнего уюта. Совсем скоро она будет дома. При мысли об этом она наконец-то почувствовала облегчение. Мик будет рядом, все хорошо. По сравнению с тем, что они преодолели, ничего уже не сможет ее напугать. Она присела на кровать и наконец-то поняла, как же сильно устала. Дорога и тревога за Мика вымотали ее. Пока не принесли обед и горячую воду для мытья, можно совсем немного подремать. Нири прилегла на кровать и, казалось, едва положила голову на подушку, как ее уже кто-то осторожно будил. «Нири!» — ворвался в сон голос Мика. «Пора обедать, суп остывает. А еще воду горячую принесли, смело можно мыться». Нири открыла глаза и улыбнулась. Мик склонился над ней. Наверное, он стучал, но она не слышала, спала. «Сейчас, уже иду!» Пообедать они решили вдвоем в ее комнате. Говорили мало. Стыдно сказать, но Нири мечтала только о том, чтобы залезть в ванную с горячей водой, а потом, наконец, выспаться. «Завтра, говорю, поедем дальше!» Мик, кажется, что-то повторял уже не в первый раз. «Прости, я задумалась!» Она покачала головой, чтобы прогнать сон. Но от сытной еды и фирменных булочек дяди Тома разморила еще больше. «Да, думаю, надо завтра. Чем быстрее мы будем в столице, тем лучше». Показалось, или в глазах Мика мелькнула печаль? «Но ведь он же знает, что она любит его. К чему печалиться? Ты не нашел карту?» «Нет», — покачал Мик головой. «Но она и не нужна. Я спросил у хозяина. До столицы по прямой лик 15. За день-два управимся, если не быстро ехать. Тем более эта дорога ведет прямо в столицу, а после селения превращается в большой тракт. И думаю, чем ближе к столице, тем оживленнее, так что одни мы точно не останемся». «Это хорошо», — Нири задумчиво кивнула. Хотелось побыстрее разобраться со всеми делами и... Что и, она пока не знала. Просто жить, наверное. «Я вижу, ты очень спать хочешь. Поспи, я пойду». Мик улыбнулся ей, прикоснулся на прощание рукой к волосам и вышел из комнаты. После обеда ей принесли немного уже остывшую воду, помогли раздеться и залезть в ванную. И Нири впервые подумала о том, какое это блаженство – просто посидеть в горячей воде. Казалось, в первый раз после того, как она покинула дом. Точнее, как ее украли из дома воины князя Литара. В селении, где они с Миком пережидали зиму, не было ванных. Мылись либо просто обтираясь губкой, либо в бане. Ей было такое непривычно и неудобно. И вот, наконец-то, ванная. Нири расслабилась и позволила себе даже подремать в теплой воде. Потом, правда, вымылась, переоделась в чистое платье и прилегла отдыхать. Все завтра. Сегодня ей просто надо выспаться. И все же, хоть тело и устало, душу снова мучили кошмары. Она снова видела, как горит в огне Мик, горит и сгорает, оставляя после себя лишь пепел. Она просыпалась с бешено бьющимся сердцем, чтобы услышать, как за стенкой Мик спокойно наигрывает какие-то мелодии на свирели. Переворачивалась и засыпала снова. Проснулась, когда уже начало темнеть, и почувствовала себя выспавшейся и полной сил. И что ей делать? Всю ночь бродить без дела? Нири решилась было снова лечь спать, когда подумала и постучала к Мику. Он не спал. Сидел, забравшись ногами в кресло, как маленький мальчишка, и увлеченно что-то читал. «Вот, купил!» И он показал ей обложку книги, отвечая на ее немой вопрос. Старинные эльские баллады. Целый сборник, редкая вещь. Отец, помнится, в свое время искал эту книгу, но Нири не помнила, нашел или нет. «Интересно?» «Очень. Хочешь, почитаю?» И он похлопал по кровати рукой. Нири присела рядом. С ним было хорошо и уютно. А еще правильно.